Сегодня, друзья мои, мы займемся физикой. Да-да-да, поговорим о природе звука. Вот, предположим, вы слышите какой-то звук. О, спасибо, Лёва, очень хорошо. Ну что ж, пусть нашим источником звука будет корова. Вот скажите, пожалуйста, могли бы мы ее услышать, если бы она мычала, скажем, в безвоздушном пространстве? В космосе? Нет, конечно. Верно, верно. А почему? Ну, она бы была в скафандре, как же ее услышать? А при чем тут скафандр? Просто звук может распространяться только в упругой среде, в воздухе, в жидкостях, в твердых телах. Ведь звуковые волны расходятся от источника звука, как круги по воде. Да-да, с точки зрения физики, и морские волны, и звуковые – это прямые родственники. Понятно, значит, источник звука приводит в движение частички среды. Так-так-так-так. И частички среды бегут к нам в ухо. Да. Грубейшая ошибка. Почему? Частички среды никуда не бегут, они лишь колеблются, а бежит волна звука, причем бежит достаточно быстро, в воздухе 340 метров в секунду. Здорово. Вот это скорость. И тем не менее, подчас звуковая волна опаздывает, особенно это заметно на больших расстояниях. Замечали, как опаздывает звук грома за вспышкой молнии? Верно, замечали. А я в школе наблюдал это явление. Стоишь у доски, пока с задней парты звук подсказки дойдет, в журнале уже двойка. Это, кстати, подтверждает, что звук распространяется во все стороны. И в вашу, и в сторону учителя. Теперь представим себе такую ситуацию. Есть источник звука и среда, в которой он может распространяться. Так. А мы ничего не слышим. Почему? Потому что уши мыть надо. Ну, это, положим, верно. Но есть и другие причины. Если источник звука далеко, то до нас он дойдет таким слабеньким, что наше ухо его не воспримет. А куда же он девается? Звуковая волна постепенно затухает, теряет свою энергию на то, чтобы заставить колебаться частички среды. Ну, не знаю, Николай Владимирович, бывают случаи, когда один звук не то что ослабевает, а по несколько раз возвращает. Так ведь это эхо. Эхо, друзья мои, в горах оно довольно часто. Звуковые волны там по несколько раз отражаются и приходят к нам. Угу. Ну, хорошо, хорошо. Итак, у нас, стало быть, есть источник звука. Хорошо, спасибо, Лева, большое спасибо. Стало быть, есть источник звука достаточно сильный, чтобы его услышать, и среда, в которой распространяется звук, а все-таки мы его не слышим. Вот такая ситуация. В чем тут дело, а? Не знаем. А жаль, жаль. Надо бы знать, что человеческое ухо воспринимает только определенный диапазон звуковых колебаний. От примерно 17 колебаний за секунду до 20 тысяч. Выше это уже ультразвук, мы его не слышим. Но вернемся к нашим коровам. Ну-ка, Лёва, пожалуйста, еще раз. С удовольствием, Николай Владимирович. Большое спасибо, очень хорошо. Как вы думаете, это высокий звук или низкий? Ну, это от коровы зависит. Высокая корова, звук высокий. А если низенькая, низкий. Ну, клево, давай. Вот, 58-й размер, 5-й рост. 32-й размер, 1-й рост. Погодите, погодите, я вам сейчас проще объясню. Идите сюда, к роялю. Вот смотрите. Смотрите, вот тонкая струна. Слышите? Высокий звук. А теперь струна потолще. О, звук пониже. А вот толстая струна. Слышите? Звук совсем низкий. Чем короче и тоньше струна, тем больше частота колебаний, а звук выше. Между прочим, считается, что низкие частоты более приятны для нашего уха, чем высокие. Это на чей вкус? Для нас с Левой самый приятный звук. Это как раз высокий, звонкий. Да, да, да. Любопытно, какой же именно? Для нас самый приятный звук – звонок с урока. Ну что ж, порадую ваш слух. Урок окончен. Минуточку, минуточку, а песенка? Песенка? Пожалуйста.